Среда, 4 июня, 19:40, Альстер, Гамбург. Солнце, к вечеру окончательно одолевшее тучи, золотило прогулочный паром. Фабель стоял на палубе, навалившись локтями на перила. Пассажиров было относительно немного, а на палубе помимо него находилась только одна пожилая пара. Старики сидели на одной из скамей и в гробовом молчании разглядывали строение на берегу озера. Хоть бы словечком перемолвились, или коснулись друг друга, или хотя бы переглянулись. Фабель наблюдал за ними несколько минут, и они чудились ему живым олицетворением неизбывного одиночества. Все переговорено, все чувства изжиты. Осталось лишь унылое одиночество вдвоем. Он вдруг осознал, насколько полным было его собственное одиночество со времени развода. Всегда на людях и всегда один. В сравнении с его состоянием даже это тоскливое одиночество вдвоем было куда веселее. После развода у него были женщины, даже много женщин, но каждая новая связь только оживляла старую боль, рождала что-то вроде чувства вины, непонятно перед кем, и отношения быстро прерывались, обреченные с самого начала. Каждый раз Фабель жаждал основательности отношений, искал в них некий высший смысл, чтобы загореться желанием строить новую общую жизнь. Но всякий раз ничего не находилось и ничего радостно не звенело в душе. Он вырос в одной из сплоченных лютеранских общин Восточной Фрисландии, где люди до сих пор относились с трепетом к институту брака. «И в радости, и в горести, пока смерть не разлучит вас». Чаще случалось почему-то в горести. И он женился навсегда, быть мужем и отцом всерьез, с полной отдачей. Семья для него была то же, что и служба в полиции, якорь в жизни. Страшнее всего, когда тебя бессмысленно мотает по океану бытия. Только на двух якорях, семье и работе, человек перестает быть случайной щепкой на волнах. А Рената взяла и обрубила ему якорный трос. И Фабель, вдруг потеряв надежную гавань, надолго растерялся. Одного якоря ему было мало, чтобы ощущать себя реализованным человеком. Он даже и теперь, через 5 лет после развода, оказываясь в постели с женщиной, всякий раз ощущал себя прелюбодеем. Он изменял, конечно же, не жене, которая бросила его, а своему давнишнему намерению жить основательно и честно. Он ощутил, что рядом кто-то стоит. К нему, наконец, решился подойти осторожный Махмуд. Высокий, красивый, черноволосый турок лет 35, широко улыбнулся старому знакомому, и гусиные лапки у его глаз еще больше углубились. «Привет, герр Гаупткомиссар! Что новенького на фронте борьбы с преступностью?» Фабель рассмеялся. «Как вам сказать? Воюем помаленьку. А так, все по-старому. Когда они нас, а когда мы их? А что новенького на порнографическом фронте?» «Да так, все по-старому. Трахаемся помаленьку. Когда они нас, а когда мы их?» Турок расхохотался так громко, что пожилая пара вскинула головы, коротко посмотрела на него и тут же опять погрузилась в унылое, бессловесное созерцание горизонта. «Говоря серьезно, — продолжил Махмуд, — совсем бизнес захерел. Кому теперь порнофотки нужны? Кругом царит видео, и такое, и сякое, и цифровое». Он вздохнул и изобразил печальную задумчивость. «Добрая, старая, грязная фотография больше никого не интересует, хоть в легальный бизнес подавайся». «Но-но, не преувеличивайте, на ваш век желающих еще хватит», — сказал Фабель, и после паузы продолжил уже серьезным тоном. «Рад видеть вас, Махмуд. Без шуток, как дела? Жаловаться не на что. Недавно толкнул таблоиду снимочек, которому любой папарацци позавидует, и только что обменял чек на деньги. Шаумаль выложил 2000 евро за фотографию одного из наших добропорядочных и пресолидных сенаторов на выходе из стрип-клуба. «Вы работаете и для Шаумаль?» — озадаченно спросил Фавель. «Они же иностранцев на дух не выносят». Махмуд рассмеялся. «Если светит поднять тираж, они готовы сотрудничать хоть с турком, хоть с чертом. Как я догадываюсь, подловленный вами сенатор — социал-демократ?» — спросил Фабель. «Что очень на руку обоим айтелям». «А, мне плевать. Все сенаторы одним миром мазаны». «Не могу понять, какого дьявола вы имеете дело с этим журнальчиком? Вокруг него группируется всякая шваль, это же, по сути, просто шайка ублюдков-расистов». Махмуд пожал плечами, улыбка пропала с его лица. «Послушайте, я родился и вырос в Германии и считаю себя немцем. Но потому, что мои родители прибыли сюда в качестве гастарбайтеров, большую часть моей жизни я прожил со статусом иностранца, без нормального немецкого паспорта и права называться немцем. Только правительство канцлера Шрёдера восстановило справедливость. И теперь я, с диким опозданием, немец не только по ощущению, но и по паспорту. Поэтому, настрадавшись, я решил не деликатничать. Из страны, которая относится ко мне с такой, мягко говоря, настороженностью, я выжму по полной, особенно стесняться не стану». Фабель в замешательстве молча смотрел в воду. Паром, постояв у причала в Уленхорсте на восточном берегу Альстера, теперь взял курс на юг. «Не мне судить вас, Махмуд», — сказал Фабель, — «хотя злостью жить нехорошо. Но у меня впечатление, что вы талантливый человек. Вы мне показывали ваши фотографии из быта здешних турецких иммигрантов, блестящие работы. Досадно видеть, как вы изводите свой талант на пустяки». «Спасибо на добром слове, Йен. Теми работами я и сейчас горжусь. Увы, их никто не покупал. Пришлось щелкать дешевку для поганых таблоидов. А когда я понял, что этим заработком семью не прокормишь, переметнулся на порнуху. Сами знаете, меня от всякого непотребства с души воротит, но я должен хорошо зарабатывать. Ртов-то у меня дома немало». «Понимаю». «Ну да ладно», — сказал Махмуд, опять улыбаясь и переходя на веселый тон. «Вы, надо думать, не душу мою спасать явились, герр гаупткомиссар. Чем я вам могу помочь?» «Есть кое-какие проблемы. Для начала посмотрите». Фабель вынул из внутреннего кармана куртки фотографию лица сегодняшней убитой. Снимок был сделан в морге. Кровь смыта, волосы аккуратно зачесаны. Однако смерть и безжалостно яркое освещение превратили лицо в белую маску. «Больше ничего для опознания нет. Есть еще только истрепанная подростковая фотография, нечеткий средний план. Узнаете эту женщину?» Махмуд покачал головой. «Нет, не узнаю». «Присмотритесь. Я думаю, она была дорогой проституткой, возможно, работала и в порно-бизнесе». «Со мной она никогда не работала. Хотя, конечно, это явно не лучшее ее фото. Затрудняюсь точно сказать, передо мной много лиц мелькает». Махмуд протянул фотографию гаупткомиссару. «Оставьте себе», — сказал Фабель. «По возможности поспрашивайте вокруг. Это для меня очень важно». «А как ее звали?» «Тут у нас большая загвоздка, Махмуд. Нам про нее практически ничего не известно. Зовут якобы Моник. Мы полагаем, что это всего лишь профессиональная кличка. Так что мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни постоянного места проживания. Единственная примета — шрам от пулевого ранения на правом бедре. По нашей оценке, ее ранили лет 5-10 назад. Ничего в этой связи не припоминаете? Увы, Ян. Попробую что-нибудь выяснить. А как ее убили? Кто-то вздумал попрактиковаться на ней в анатомировании. Вскрыл ей грудь и вырвал легкие. Вот паскудство! Есть же такие изверги! — ошарашенно воскликнул Махмуд. Фабель всегда дивился, как Махмуд, вращаясь в таких кругах и занимаясь такой работой, до сих пор не стал циником, не отупел и сохранил нормальные человеческие чувства. Это то самое сенсационное убийство, про которое сегодня трубят все газеты? Да, то самое, черт бы его побрал, — кивнул Фабель. Поймать этого психа для нас сейчас задача номер один. Явно серийный убийца. А значит, сам он не остановится. Я обязан схватить его, прежде чем подонка потянет на новое приключение. Обещаю сделать все, что в моих силах. Но вы сами знаете, мне приходится действовать и расспрашивать осмотрительно. Я общаюсь с не очень-то сознательной публикой. Им гражданский долг до одного места. Если они заподозрят, что я помогаю полиции, то я на этом свете не заживусь. Отлично понимаю. И прошу вас в этом случае быть особенно осторожным. Почему? У этой истории фон какой-то нехороший. Зачем-то путается под ногами БНД, будто у них своих дел мало. А парень, у которого Моник снимала квартиру, бывший сотрудник МОГа... Махмуд присвистнул. «Ганс Клугман!» Фабель удивился осведомленности Махмуда. «Вы с ним знакомы?» «Не то что близко, но дорожки наши пересекались», — неопределенно протянул Махмуд. Потом вдруг отступил на шаг от Фабеля и взволнованно воскликнул. «Погоди-ка! Клугман ведь связан с Эрсином Улугбаем и Мехметом Илмазом, правильно?» «Мы полагаем, что да». «Послушайте, Ян, я вам всегда помочь рад и помогал не раз. Как ни крути, я ваш большой должник. Но разнюхивать в окружении Улугбая нет, увольте. Он не только самый влиятельный турецкий крестный отец в Гамбурге, но и совершенно рехнутый. Дунь в его сторону, живьем кожу с морды сдерет. Ладно, ладно, успокойтесь, Махмуд». — сказал Фабель. — Ничего не надо разнюхивать. Просто держите ухо востро, может, что и услышите случайно. Меня интересует Клугман. Любые сведения о нем. Кстати, что вы о нем знаете на данный момент? Только то, что он вкалывает вышибалой на Эрсина Улугбая, а прирабатывает в качестве независимого сутенера. Птица невысокого полета, пробавляется всякой грязной мелочью, крупным делам не подпускают. Есть у него подружка, Соня Брун, танцовщица из Парадиза. Была шлюхой и пахала на Клугмана, теперь он забрал ее с улицы. Видать, любовь пересилила алчность. А вы откуда знаете эту Соню? Может, вам когда-нибудь попадал в руки журнальчик «Эликсир»? Крутое порно. Так вот, месяцев 6 назад я снимал для него. Соня была одной из моделей. Душевная такая. Мне было противно фотографировать то, что ее заставляли делать. Клугман ждал ее за дверью. Когда мы закончили и вышли, нервы у него были на взводе, придрался к первому же ее слову и закатил скандал. Я думал, дело до мордобоя дойдет. Наверное, ему крепко надоело ревновать. Как раз после этой съемки она пропала с улицы и перестала сниматься для журналов. «А что вам известно про Парадиз?» «Клугмана там действительно используют, в основном как вышибалу. Парадиз — заведение вполне легальное, никакими левыми делами там вроде бы не занимаются. Конечно, хитрят обычным образом». Когда жирные бизнесмены из Франкфурта или Штутгарта надерутся как следует, глядя на танцы стриптизерок, С них не стесняется брать по 30 евро за стакан дешевого пойла. Но там не трахаются в задних комнатах и наркотой не торгуют. Улугбай приобрел Парадиз примерно год назад и, конечно же, почти даром, с этим не поторгуешься. Управляющим он назначил Хофкнехта. Мудрый ход. Все равно, что поставить вегетарианца отвечать за мясной магазин. Хофкнехт известен как любитель старшеклассников, поэтому своим стриптизеркам в трусы не лезет. Насколько я знаю, Клугман следит, чтобы не было пьяных дебошей, отгоняет от бара всякую шпану, ну и объясняет загулявшим богатым дяденькам, которые трезвеют, когда им подают счет, что за удовольствие надо платить или деньгами, или выбитыми зубами. Вышибало, так сказать, во всех смыслах слова, — закончил Махмуд со смешком. После паузы он широко улыбнулся. «А знаете, Йен, пожалуй, я с Соней переговорю. Она будет рада потрепаться, может, между делом о чем-либо изболтнет. Да и с этим старым пидором Арно Хофкнехтом пообщаюсь. Ладно, найдем более или менее безопасные варианты. Обещать ничего не обещаю, а постараться постараюсь». Фабель довольно улыбнулся. «Вот это по-честному. Спасибо, Махмуд». На накладные расходы Фабель вынул из внутреннего кармана куртки пухлый конверт и передал его Махмуду. Тот проворно сунул конверт в карман брюк. «Вам не мешает знать еще одно про Улугбая и его ребят», — сказал турок. «А может, вы уже в курсе, что именно вы имеете в виду? На них крепко давят, даже очень крепко. Говорят, в городе появилась украинская банда и жмет турок по-черному. Да я и сам знаю, что между турками и украинцами идет нескончаемая война, в которой, правда, то и дело случается перемирие, когда украинцы рвут чубы друг дружки. Так что туркам за свое первое место бояться нечего. С междоусобицами покончено. Новая украинская банда всех мафиозных соотечественников взяла под свой контроль. Старые банды существуют по-прежнему и даже сохранили своих боссов, однако теперь вынуждены платить налоги новичкам. А те не позволяют им воевать между собой и с турками. Но при этом они решили вытеснить Улугбая из дела. По слухам, Илмаз, кузен Улугбая, был вынужден пойти на договор с новой украинской бандой. Те давят на него, чтобы он поскорее легализовал капиталы и собственность Улугбая. Тогда тот завяжет с преступным бизнесом и перейдет в категорию честных бюргеров. Похоже, сам Улугбай тоже наложил в штаны и хочет одного — без потерь выйти из игры. А кто верховодит украинцами? Пока загадка. Самое пикантное, в этой грозной команде то ли 10, то ли 12 человек. Говорят, страшны не столько они, сколько их руководитель, настоящий головорез. Фабель пристально смотрел в воду, взвешивая информацию Махмуда. Какого же черта Бухгольц и Кольски умолчали о таком важном факте? Вряд ли это существенно для его расследования, но знать такие вещи все-таки не мешает. Фабель повернулся к Махмуду и сказал: «Тут что-то явно не так. Если у них только дюжина бойцов, то будь эти ребята хоть трижды терминаторами, достаточно навалиться всем миром, от них и мокрого места не останется. Если не старые украинские банды в одиночку, то в союзе с турками неужели не могут раздавить? Вы бы послушали, как украинцы говорят о новичках, или, точнее, как они избегают про них говорить. Вы, думаю, отлично знаете Юрия Варасова, да?» Фабель кивнул. «Варасов — человек-гора, известный головорез, мастак затевать кровавые разборки. По слухам, его конек — забивать соперников кулаками-кувалдами. Но гамбургской полиции ни разу не удалось собрать достаточно улик, чтобы отдать украинца под суд. Так вот, Даже Варасов переходит на шепот, когда говорит об этих парнях. Очевидно, и он завязывает с деятельностью в Гамбурге, пересрал и уходит с пути новой банды. Я хочу сказать, что все трясутся от страха перед новичками. Это, конечно, странно. Украинцы — народ крутой, и смерти не очень-то боятся. Очевидно, от новичков исходит некая мистическая угроза, от которой стынет кровь в жилах даже у тех, кого обычно ничто не пугает. Извините, Махмуд, это все пустые слова. Не вижу в них ничего такого, от чего остальные должны падать вверх лапками. Идут разговоры, что все они бывшие спецназовцы. Ну и что? Чуть ли не половина русских, украинских и прибалтийских мафиозных группировок или нанимают головорезов из бывших советских или российских спецназовцев, или почти целиком состоят из них. Махмуд нетерпеливо замотал головой. Нет-нет, эти парни принадлежат к какому-то совсем особому подразделению. Воевали в Афганистане и в Чечне. Не знаю, чем они там занимались и что творили, но у них такая слава, что при одном упоминании о них люди бледнеют. Громкоговоритель объявил, что паром делает остановку у причала Святого Георга. «Я тут выхожу», — сказал Махмуд. «Про Моник и Клугмана узнаю, что смогу. Удачи, дружище!» «И тебе, Махмуд!» Турок быстро оглянулся по сторонам. Убедившись, что на них никто не смотрит, он крепко пожал руку Фабелю и пошел прочь. В толпе сходящих на пристань Фабель заметил красивую молоденькую блондинку, длинные волосы которой чудесно золотились на солнце. Похоже, славянка круглолицая. Такая красивая, юная и на вид бесконечно невинная. Фабель вздохнул и пошел на другую сторону парома. И не заметил, как хорошенькая блондинка двинулась в том же направлении, что и Махмуд, метрах в 20 за ним, не догоняя его, но и не отставая.